от первой моей встречи с Анжеликой перед ее домом и до той критической ночи, когда она заявилась ко мне. Не умолчал ни о чем, поскольку я уже все понимал и мог на все взглянуть как бы со стороны, спокойно смог признаться Бетси, что чувствовал я к Анжелике, признаться своим ложным сентиментальным порыве из воскресшего прошлого и даже в последней унизительной любовной попытке, прерванной появлением Эллен. Я знал, что все должно выйти на свет. Это решающий миг нашего супружества. Пока я говорил, Бетси стояла неподвижно, глядя на меня. Не села. Во мне боролись два чувства — облегчение и напряжение. Облегчение от того, что срываю обветшалую паутину лжи, и мучительное напряжение от ожидания, как все воспримет Бетси. По ней ничего понять было нельзя. Лицо стало каменным, непроницаемым, спартанским. Лицо нелюбимой дочери Келлингема, которая с колыбели привыкла, что все на свете против нее и что все нужно претерпеть. Лицо ее безжалостно давало мне понять, что я, который должен был быть исключением, теперь оказался вместе со всем этим враждебным миром против нее. И я ненавидел себя за это еще сильнее, чем если бы изменил ей на самом деле. Я собирался все рассказать тебе. После истории с Эллен стал сам себе противен и решил все тебе открыть, как только вернешься из Филадельфии. Но тут произошло убийство, и позвонил мне твой отец, и, не успев опомниться, я влип в историю с алиби Дафны. Понимаешь, девочка моя, понимаешь, как это до банальности просто? Мне показалось, она чуть успокоилась. И вдруг улыбнулась, отчего меня затопила волна неуверенной благодарности. «Бедняжка», — сказала она. «Я не бедняжка, я болван и ничтожество». Хотелось подойти, обнять ее, но было слишком стыдно, и к тому же при всем счастливом опьянении я понимал, что стоит соблюдать приличие. Я этого не мог сделать, ибо чувствовал себя недостойным. Улыбка вдруг исчезла. Взглянула на меня с неожиданной грустью. Как это воспринял отец? Угрожал мне всеми возможными карами. Но ты сам подал в отставку. Не дал ему тебя выгнать? Нет, я ушел сам. Хоть этому я рада. Ты никогда не стал бы своим среди людей, которых любит мой отец. Всегда мне было жаль тебя. Я чувствовал свою вину за это. Но твой отец никогда уже не будет помогать фонду. Полагаешь, мне это так важно, если приходилось вымаливать у него каждый цент? Мне отец не нужен, и тебе тоже. Разумеется, отец ей был нужен. Всю свою жизнь она отчаянно пыталась добиться его любви. Но теперь ради меня была готова отречься. И, глядя на нее с невольным уважением, я вдруг подумал: Да есть ли у кого еще такая жена? А что касается Анжелики, — спросил я, — ты меня поняла? Коктейль стоял на столике возле нее. Взяв стакан, машинально отхлебнула и тут же поставила на место. — Да, понимаю. Раз женщина так хороша собой... Голос ее дрогнул. Для меня прозвучал сигнал тревоги. Шагнув к ней, я заключил ее в объятия. Не в этом дело. Вообще не важно, как она выглядит. Был просто приступ глупой ностальгии по всему, что прошло. Мне стало жаль, что она так живет. — Прошу тебя, Билл, — прервала она, — не надо об этом. Пристально взглянув мне в глаза, она отвернулась. Я притянул ее к себе и стал целовать. Сжавшись на миг, она вдруг поддалась. Все стало как раньше. Я просто не мог быть счастливее и благодарнее. Медленно, медленно отстранилась. Есть тут одно, чего я не понимаю. Когда Анжелику арестовали, она им ничего не сказала? Нет. Не хотела доставлять мне неприятности. Не хотела причинять тебе неприятности, но... Но теперь ее отпустили? Еще нет. Когда я утром все рассказал Тренту, он мне не поверил. Но почему? Знаю, что все это звучит безумно. Но Анжелика все отрицала. И потом, когда я привез его к Эллен, та отрицала тоже. Разумеется, она боялась старика. Он бы не позволил привести Глэдис. И Поль тоже. Ведь я ему все рассказал. Но когда его вызвал Трент, отрицал и он. Обернувшись, Бетси взглянула на меня в упор. — Поль отрицал тоже? — Ты же знаешь, какой он. Попытался спасти меня и к тому же боялся старика. Думал, что, став на мою сторону, настроит твоего отца против себя. Трент был настроен скептически с самого начала, но тут его не в чем упрекнуть. Он пришел к выводу, что я затеял безумную попытку спасти ее, потому что люблю. В результате он не собирается ничего предпринимать. Будет ждать, пока я не предъявлю доказательств. Не упиваясь я своим новым ощущением, что все кончилось хорошо, мог заметить, что происходит, но не видел ничего, упорно гнал дальше. Но все будет в порядке. Это я только что понял, как раз когда ты вошла. А я забавлялся с Рикки. У меня есть свидетель. Тогда ночью я привел Анжелику к Рикки. Это было в тот день, когда он ходил к зубному врачу, и когда мы были у него, часы пробили два. Он это помнит, и Анжелику тоже. Называет ее своей другой мамой, той, которая была у него до того. Билл. Это... Взорвалось, как бомба. Взглянув на нее, я разом избавился от своей эйфории. Лицо ее утратило всякий цвет. Вместо губ была тонкая прямая линия. — Ты же не собираешься втягивать в это Рикки? — Но, милая, ты сошел с ума, такого маленького. Ему только 6. Тащить его в полицию с такой невозможной заученной истории. До смерти его напугать, манипулировать им. Но, Бетти, это же единственная возможность спасти Анжелику. Спасти Анжелику? Только это тебя и интересует. И нет дела до Рики. Тебе все равно, что с ним будет, что до конца жизни он не избавится от мысли, что его мать была осуждена как убийца. Если ты втянешь его, и если ему придется предстать перед судом, он же никогда до самой смерти этого не забудет. Бетси была вне себя. Но не гнев ее напугал меня и сломал. Нет, ее взгляд полный бессилия и сознания своего поражения. Почему же я не понял, что, втягивая Рики, я посягаю на основу ее существования? Как я мог быть таким тупицей и ожидать, что она сможет справиться с чем угодно, что выдержит все? Хотел было приласкать ее, но, резко вырвавшись, она села на кушетку. — Пожалуйста, — сказала она, — как тебе будет угодно. Я запретить не могу. Это твой и ее сын, не мой. Будь это кто-то другой, не Бетти, какая-нибудь заурядная, простая, эмоционально неразвитая женщина, ее истерический тон так не испугал бы меня. Но в том, что касалось Рики и суда, разумеется, она была права. Тут я не додумал. Сквозь севшее горло я еле выдавил. «Прости, Бетси, мне очень не хочется этого делать. Но если это единственная возможность спасти невиновную женщину?» «Невиновную? Откуда ты знаешь, что она невиновна?» «Но, милая, я же тебе говорил, я... Господи, ты же не думаешь, что я все выдумал? Или думаешь?» Она подняла на меня глаза. Полностью взяла себя в руки. Лицо ее стало холодной каменной маской. — Не знаю, выдумываешь ты или нет. Не думаю, что это вообще имеет значение. Но ты не должен был лгать мне. — Лгать? — Не надо было говорить, что ты меня любишь. А я на миг в это поверила. Снова взяв в руку свой стакан с мартини, в упор взглянул на меня. «Может быть, она невиновна? Может быть, нет?» «Но одно теперь ясно. Впрочем, я всегда это знала. Хоть и уговаривал себя, и временами это даже получалось. Ну да, ты же восхищаешься мной». Считаешь идеальной женой и матерью, и все такое подобное. Но женщина, которую ты любишь, — это Анжелика. Подняв стакан, она жестом поздравила меня с этим. То, что она сказала, было достаточно плохо. Только кое-что еще ухудшило значение ее слов, ибо раз уж мы зашли так далеко... Какая-то темная сторона моей натуры, о существовании которой я и не предполагал, вдруг вылезла с вопросом. А не правда ли хоть отчасти то, что она сказала? Конечно, я ею восхищался. Конечно, считал прекрасной женой и матерью. Полагался на ее верность, использовал в своих интересах. И раз уж подвел, страдал угрызениями совести, отвращением к себе и тому подобными чувствами порядочных людей. Но любил ли я ее? Мог ли хоть иногда, хоть на миг отдавать ей себя всего? Как отчаянно и безоглядно отдавал себя Анжелике. Слушая свой внутренний голос, я осознавал, что он говорит правду. Сколько же всего потерял я в тот день?